Вот и у вас был такой вид, будто вы повисли в воздухе». Квартет любителей снова запел. И снова их пение расстроило Билли. Его переживания были определенно связаны с видом четырех музыкантов, а вовсе не с их пением. Но от этой песни у Билли опять защемило внутри. «Хлопок 10 центов, мясо 46, человеку бедному нечего есть. Просишь солнце с неба хлещет дождь, от такой погодки впрямь с ума сойдешь. Выстроил хороший новый амбар, выкрасил славно, да съел его пожар. Хлопок 10 центов, а чем платить налог? Спину сломаешь, собьешься с ног». Билли убежал на верхний этаж своего красивого белого дома. Килгар Траут хотел было пойти за ним наверх, но Билли сказал: «Не надо». Билли пошел в ванную. Там было темно. Билли крепко запер дверь. Свет он не стал зажигать, но сразу понял, что он тут не один. Там сидел его сын. «Папа?» — спросил сын в темноте. Роберту, будущему зеленому берету, было тогда 17 лет. Билли его любил, но знал его довольно плохо. Билли смутно подозревал, что и знать про Роберта особенно нечего. Билли включил свет. Роберт сидел на унитазе, спустив пижамные штаны. Через плечо на ленте у него висела электрическая гитара. Он ее купил в этот день. Играть он еще не умел, впрочем, он так никогда играть и не научился. Гитара была перламутрово-розового цвета. «Привет, сынок», — сказал Билли Пилигрим. Билли прошел к себе в спальню, хотя ему надо было занимать гостей внизу. Он лег на кровать, включил волшебные пальцы. Матрас стал вибрировать и спугнул из-под кровати собаку. Это был Спот. Славный старый Спот тогда еще был жив. Спот пошел и лег в углу. Билли сосредоточенно думал, почему этот квартет так на него подействовал. И, наконец, установил, какие ассоциации с очень давним событием вызвали у него эти песни. Ему не понадобилось путешествовать во времени, чтобы восстановить пережитое. Он смутно вспомнил вот что. Он был внизу, в холодном подвале, в ту ночь, когда разбомбили Дрезден. Наверху слышались звуки, похожие на топот великанов. Это взрывались многотонные бомбы. Великаны топали и топали. Подвал был надежным убежищем. Только изредка с потолка осыпалась и звездка. Внизу не было никого, кроме американцев, четырех человек из охраны и нескольких туш. Остальные четыре охранника еще до налета разошлись по домам в семейный уют. Сейчас их убивали вместе с их семьями. Такие дела. Девочки, те, кого Билли видел голенькими, тоже все были убиты в менее глубоком убежище в другом конце Боин. Такие дела. Один из охранников то и дело поднимался по лестнице, посмотреть, что там делалось снаружи, потом спускался и перешептывался с другими охранниками. Наверху бушевал огненный ураган. Дрезден превратился в сплошное пожарище. Пламя пожирало все живое и вообще все, что могло гореть. До полудня следующего дня выходить из убежища было опасно. Когда американцы и их охрана вышли наружу, небо было сплошь закрыто черным дымом. Сердитое солнце казалось шляпкой гвоздя. Дрезден был похож на луну, одни минералы. Камни раскалились, вокруг была смерть. Такие дела. Охранники инстинктивно встали в ряд, глаза у них бегали. Они пытались мимикой выразить свои чувства без слов, их губы беззвучно шевелились. Они были похожи на немой фильм про тот квартет певцов. «Прощайте навек, дорогие друзья», — словно пели они. «Прощай навеки, подруга моя, храни их Господь». «Расскажи мне что-нибудь», — как-то попросила Билли Монтана Уайлдбек в Тральфамадорском зоопарке. Они лежали рядом в постели. Никто их не видел. Ночной полог закрывал купол. Монтана была на 7-м месяце, большая, розовая, и время от времени лениво просила Билли что-нибудь для нее сделать. Она не могла послать Билли за мороженым или за клубникой, потому что атмосфера за куполом была насыщена синильной кислотой, а самое короткое расстояние до мороженого и клубники равнялось миллионам световых лет. Правда, она могла послать его достать что-нибудь из холодильника, украшенного веселой парочкой на велосипеде. Или попросить, как сейчас. «Расскажи мне что-нибудь, Билли, миленький». Дрезден был разрушен в ночь на 13 февраля 1945 года. Начал свой рассказ Билли Пилигрим. «На следующий день мы вышли из нашего убежища. Он рассказал Монтане про 4 охранников и как они, обалдевшие, расстроенные, стали похожи на квартет музыкантов. Он рассказал ей о разрушении Боинг, где были снесены все ограды, сорваны крыши, выбиты окна. Он рассказал ей, как везде валялось что-то похожее на короткие бревна. Это были люди, попавшие в огненный ураган. Такие дела». Билли рассказал ей, что случилось со зданиями, которые возвышались, словно утесы, вокруг Боин. Они рухнули. Все деревянные части сгорели, и камни обрушились, сшиблись и, наконец, застыли живописной грядой. «Совсем как на Луне», — сказал Билли Пилигрим. Охрана велела американцам построиться по 4, что они и выполнили. Их повели к хлеву для свиней, где они жили. Стены хлева были еще целы, но крышу сорвало, стекла выбило, и ничего, кроме пепла и кусков расплавленного стекла, внутри не осталось. Все поняли, что ни пищи, ни воды там не было, и что тем, кто выжил, если они хотят выжить и дальше, надо пробираться через гряду за грядой по лунной поверхности. Так они и сделали. Гряды и груды только издали казались ровными. Те, кому пришлось их преодолевать, увидали, что они коварны и колючи. Горячие на ощупь, часто неустойчивые, эти груды стремились рассыпаться и лечь плотнее и ниже, стоило только тронуть какой-нибудь опорный камень. Экспедиция пробиралась по лунной поверхности молча. О чем тут было говорить? Ясно было только одно. Предполагалось, что все население города, без всякого исключения, должно быть уничтожено. И каждый, кто осмелился остаться в живых, портил дело.